Владельцу же стада пришлось смириться со своей судьбой. Кроме того, неизвестно, удалось бы ему или нет подыскать свидетелей, поскольку слава назаретянина уже перешагнула на другую сторону реки, а творимые им чудеса безмерно впечатлили народ. В свой рассказ Аденабар вложил немало чувств и даже слегка привстал, чтобы завершить его раскатистым смехом. Лишь тогда он понял, что его история, вместо того, чтобы рассмешить, вернула всех к мрачной действительности, о которой нам удалось позабыть, болтая на отвлеченные темы. По правде говоря, не знаю, действительно ли нам это удалось. Какое-то время Центурион пребывал в веселом настроении, но вдруг его смех оборвался. «Довольно с нас разговоров об этом человеке», — проворчал Понтий Пилат. По телу его супруги пробежала дрожь. «Он был святым», — воскликнула она голосом, в котором звучали нотки нетерпения. «Он излечивал людей». Он творил чудеса. Никогда еще в мире ему не было равных. Если бы ты был мужчиной и настоящим римлянином, то ни за что не приговорил бы его к смерти. Тебе никогда не избежать вины за содеянное, так что напрасно ты умыл себе руки. Ты сам признал, что не нашел в его действиях ничего предосудительного. Так кто же на самом деле правитель Иерусалима? Ты или иудеи? Прокуратор побледнел от гнева и едва не швырнул на пол кубок с вином, который держал в руке, однако вовремя одумался и понял, что разбивать столь дорогой предмет бесполезно. Не без усилия ему удалось взять себя в руки, и он по очереди осмотрел нас. «Я верю лишь тому, что вижу собственными глазами», — сказал он, стараясь сохранять спокойствие. А я не заметил никакого чуда, впрочем, как и Ирод, приказавший ему продемонстрировать свою силу. Вся эта история приняла политическую окраску, и мне не оставалось ничего другого, как вынести ему смертный приговор. Если посмотреть на дело с чисто юридической стороны, то я к этому не причастен. Я всего лишь позволил иудеям поступать так, как им хочется. Политика есть политика, и решение, которое приходится в ней принимать, диктуется не справедливостью, а сложившимися обстоятельствами. Если речь идет о незначительных делах, принято позволять аборигенам поступать так, как им нравится. Таким образом, чувство их национальной гордости будет удовлетворено. Но когда принимаются серьезные решения, я сохраняю всю власть в собственных руках. «А подвод питьевой воды в Иерусалим?» — подковырнула Клавдия. «Разве это не было твоим грандиозным замыслом, предметом твоей гордости, первым памятником твоему правлению? Ты успел даже сделать план акведука и расчеты разности высот». «Я не могу идти воровать средства на его построение в храме», — вскричал прокуратор. «Если они не желают понять собственную выгоду, это их проблема, а не моя». «Нет, дорогой мой господин», — с иронией продолжала Клавдия. «На протяжении всех этих лет иудеи заставляли тебя преклоняться перед ними вне зависимости от того, было ли рассматриваемое дело большим или малым. Но в этот раз, в этом единственном случае, у тебя была возможность доказать, что ты — настоящий мужчина. И моим словам, когда я говорила тебе не посылать на смерть невинного». Желая спасти положение, Аденабар вмешался как бы шутя. «Если проект постройки акведука и сорвался, то это случилось только из-за упрямства иерусалимских женщин. Для них единственная возможность собраться вместе и поболтать — это сходить за водой к источнику. И чем их путь длиннее, тем больше у них возможности посплетничать. Иерусалимские женщины не так глупы, как вы себе это воображаете», — живо возразила Клавдия. «Если бы все не происходило так быстро, так неожиданно, так незаконно и вероломно, если бы его собственный ученик не продал его Синедриону, он никогда не был бы приговорен к смерти. Если бы у тебя хватило смелости перенести решение по его делу на время после Пасхи, все было бы по-другому. На его стороне был плебс, и те, кто называли себя кроткими и надеялись попасть в его царство.